Глава 15. «Ольга, поспите». «Нет-нет, поспите, я говорю. Чего вы переполошились?» «Не знаю, мне неудобно. Вы с Петром договаривались об одной ночи, а задержались у меня и на день». «И что?» — Валентина Игнатьевна задорно хмыкнула. «Спрошу с Петра Михайловича двойную оплату. Делов-то». «Ольга, да шучу я. Что же вы все воспринимаете настолько буквально? И это еще одна причина, почему я вас сейчас же отправлю спать. Возражения не принимаются. Договорились?» Оля собралась уклониться от ответа, но натолкнулась на якобы суровый и не поддающийся переубеждению взгляд женщины. Валентина Игнатьевна ей сразу понравилась. Как только женщина вошла в квартиру и шутливо поинтересовалась, «Неужели доблестный генерал Громов не сможет в одиночку справиться с мелким карапузом?» Оле с трудом удалось скрыть смешок, рвущийся наружу. Приятно видеть человека, который не стелился перед Петром. Тот показушно признался в своей слабости, но быстро перешел на серьезный тон и обрисовал ситуацию с травмой Оли, не вдаваясь в излишние подробности. «Поняла», — кивнула Валентина Игнатьевна, более не задавая лишних вопросов. «Где у вас можно руки помыть?» Валентина Игнатьевна была невысокой, полноватой женщиной, не старше 55, ухоженная, в меру строгая. Она носила очки и модную короткую стрижку. «Я домохозяйка в имении Петра Михайловича», — утром сообщила она, готовя смесь для Саши. Оля едва не подавилась чаем. «В имении?» Ночь прошла относительно спокойно. Сашулька просыпалась два раза. Валентина Игнатьевна сразу же приносила ее Ольге, та кормила, и дочка продолжала спать, не зная, какие страсти разворачиваются вокруг нее. «Угу, поместье у него имеется». «Вы, наверное, имеете в виду загородный дом?» — осторожно уточнила девушка. Валентина Игнатьевна довольно хохотнула. «Не, деточка, именно поместье. Ольга, если я перейду некую черту, и вам будет казаться, что я слишком фамильярна, одерните меня. Я давно работаю на Громовых. Сначала с его отцом. Потом Петру, не иначе как хитростью и личным обаянием, удалось переманить меня к себе. На неком аукционе выставлялась земля с красивой постройкой начала 20 века. Понятное дело, что ее надо бы по-хорошему признать историческим достоянием, отреставрировать, сделать музей или что-то еще в этом роде. По-хорошему. Но кому это интересно? Земля находится в центре деревушки для новоришей, и вопрос вставал лишь, к кому она перейдет. К очередному бизнесмену, депутату или Громовым. Не думайте, что я болтаю лишнего, Оля. Эта информация представлена в официальных источниках. Все было сделано по закону. 7 лет назад Петру Михайловичу и досталось имение. Я его спрашивала и не раз. Почему не начал строить дом с фундамента? Но он всегда отшучивался. Мол, в нем пробудилась кровь предков. А вдруг где-то затесался дворянин Громов или даже аристократ? В поместье Громовы вложились нехило, а уж сколько моральных сил потрачено было. Поэтому, Ольга, у него имение, и только так. Валентина Игнатьевна не могла не нравиться. Ироничная в меру и одновременно с добрыми глазами. На небе не наблюдалось ни одного серого облачка. Напротив, солнце светило с раннего утра. «Мы гулять, а ты отдыхать». В конечном итоге Оля сдалась. Несмотря на то, что с ней ночевала Валентина Игнатьевна, и девушка могла не тревожиться за Сашеньку, беспокойство в груди разрасталось. Жгло. Оля снова и снова перебирала в памяти прошедший вечер. Как же стремительно меняется ее жизнь. Молниеносно. Точно в какой-то момент Олю подхватило и занесло на скоростной поезд, и сойти с него не представляется возможности. Убедившись, что Валентина Игнатьевна взяла с собой все необходимое для прогулки, Оля прошла в комнату и рухнула на диван, на тот самый, где ее накануне зажимал Петр. Девушка легла и сильнее зажмурила глаза. Ни о чем не думать. Все постепенно разрешится само собой. Ей бы немного оправиться, чтобы рука полноценно заработала, и знать, что лечение мамы дает результаты, а с остальным справиться. Проснулась Оля с ощущением, что что-то не так. Резко вскочила и заморгала, пытаясь проснуться. Испуганно начала рыскать взглядом по сторонам, интуитивно ища Сашу. И когда Оля не увидела рядом дочь, то собралась нестись ее искать. И едва не засмеялась в голос, вспомнив, где и с кем находится ее дочка. Оля снова рухнула на диван, грустно улыбнувшись. Нечего просыпаться, не пойми где, то в больничке, то в чужой квартире. Еще и не так шарахаться начнешь. Оля улыбнулась сквозь сон, но улыбаться пришлось недолго. Интуиция снова обострилась, кольнув в грудь. Оля провела рукой по груди, проверяя, не протекло ли молоко. Грудь набухла, подходил час кормления дочки. И все же дело не в ней было. Нахмурившись, Оля вторично встала и прислушалась. По квартире доносился посторонний шум, едва слышный, но он был. Сердце Оли ускоренно забилось в тревоге. Неужели в квартиру пробрались посторонние? Или все же Валентина Игнатьевна вернулась с Сашенькой пораньше? Оля сжала горло здоровой рукой. Теперь она не сомневалась. Шум был. Игнорировать его нельзя. И девушка пошла в сторону доносящихся звуков. Когда увидела, в чем дело, пошатнулась и уже зажала рот рукой. В спальне с потолка свисала огромная, как ее в народе называют, титька, наполненная водой. Она доходила до середины комнаты, представляя собой убогое и очень опасное зрелище. Рано или поздно натяжной потолок не выдержал бы под тяжестью воды и прорвался. И тогда на стенах тоже имелись уродливые разводы. Оля метнулась в коридор, завернула за угол. Страшная догадка подтвердилась. В коридоре потолки были из гипсокартона. Зашпаклеванные и покрашенные, они первые пострадали. Именно через них пробилась вода и капала на ламинат, который, если срочно не предпринять меры, в скором времени мог вздуться и испортиться. Оля, матерясь, побежала в ванную, схватила тазик и снова выбежала в коридор. Мысли метались в голове. Затопление — кошмар любого жителя ЖК. Надо связаться с представителями управляющей компании, перекрыть воду, что-то сделать с электричеством, найти соседей, что сверху, и так далее, и тому подобное. А тут квартира чужая. Оля даже не знала, кому она принадлежит. Вика не оставила контактов. Девушки попросту не подумали о том, что может случиться ЧП и Вика. Хорошо, если она будет в сети, и Оля сможет выйти на связь с ней. «Черт! Оля, мы пришли!» Веселый и довольный голос Валентины Игнатьевны донесся до Ольги через призму слез, которые предательски выступили на глаза. «Да твою же мать! Это что тут у нас такое?» «Что получается? Она снова меняет дислокацию? Серьезно?» Оля смотрела на свои с Сашенькой вещи, которые грузил в машину высокий, молчаливый парень в форме. Он представился. Оля не запомнила имя. Не до имени было. Валентина Игнатьевна, несмотря на возражение Ольги, позвонила Громову. Оля даже не прислушивалась к их разговору. От нее уже мало что зависело. И это малодушно радовало. Не справилась бы Ольга в одиночку. Вот никак. В какой-то момент девушка устало прислонилась к стене. Отдохнула, называется. И случился маленький апокалипсис, о последствиях которого невозможно не думать. «Оля! Оля, вы меня слышите? Эй, ну чего вы, расстроились? Понятное дело, неприятно, но все поправимо». «Поправимо? Конечно». Ей бы уверенность Валентины Игнатьевны. Через 27 минут, Оля засекала, приехали люди в военной форме. С ними представители управляющей компании, и понеслось, завертелось, закружилось. Олю отодвинули на задний план. Валентина Игнатьевна быстро ввела в курс дела вновь прибывших. Интересно было другое. Ольгу никто не трогал, ни в чем не обвинял, ничего не требовал. Все решали другие люди. Вместо нее. Ее никак не задействовали. Вроде бы это и хорошо. С другой стороны, безумно непривычно чувствовать, видеть, что тебя отгородили от проблем. Проявили заботу. Оля слышала, что звонит телефон. Виталик. Надо же, снова объявился вовремя. Оля не ответила. Надо вещи собирать. Когда Валентина Игнатьевна сказала, что им здесь больше делать нечего, Ольга воспротивилась. Сейчас все урегулируют, и... Она сама себя оборвала на полуслове. Упрямство упрямством, но дышать влажным, спертым воздухом Сашеньке категорически нельзя. «Так, мы едем в имение. Петр Михайлович распорядился. Там все подготовят к нашему приезду». «Ну надо же, как интересно Оленька вышла». Валентина Игнатьевна не закончила фразу. Женщину отвлекли. Оля поняла, что та хотела сказать. Совпадение или судьба? Женщины поговорили про имение Громова. Не прошло несколько часов, и они едут туда. Саша спала на груди у Оли. Валентина Игнатьевна все норовила забрать девочку к себе. Та в комбинезоне была тяжеленькой. Оля обняла дочь одной рукой, улыбнулась няне и перевела взгляд в окно. Улыбка сразу сошла с лица Оли. Правильно ли она поступает, по факту переезжая к незнакомому мужчине? Хотелось с кем-то посоветоваться, обсудить. Можно, конечно, с мамой позвонить и вывалить всю правду. Только кому легче станет? Оле? А мама вся изведется, и на ее здоровье новости от дочери негативно скажутся. Ей хватило и того, что они с Виталиком разбегаются, вернее, уже разбежались. От него поступило еще два вызова, потом несколько сообщений в чат, где мужчина уже не стеснялся в выражениях. Оля скользнула по ним взглядом, отвечать не стала. Не до разборок с бывшим, вот уж точно. «Валентина Игнатьевна, вы разговаривали с Петром», осторожно начала молодая женщина, терзаемая сомнениями. В висках пульсировала. «Мне кажется, не совсем правильно то, что я еду к нему». Няня громко хмыкнула. «И откуда такие мысли?» «Мы с Петром мало знакомы. И вообще...» Она не сдержалась. Эмоции вышли наружу. Зато на лице Валентины Игнатьевны сразу разгладились морщины. «Оля, вы же взрослая девушка. Неужели вы на самом деле думаете, что мужчина будет приглашать в свой дом кого-то, в ком не заинтересован?» «Этого-то я и опасаюсь», — не смогла не саронизировать Оля в ответ. Помощница Громова нисколько не преувеличивала. Загородный дом Петра был имением, большим и очень-очень красивым, впечатляющим. Территория ограждена высоким забором, перед которым по периметру росли ухоженные кустарники, можжевельник и туи. Красиво. Слякоть и растаявший снег не позволяли оценить весь ландшафт, но уже сейчас становилось понятно, что за территорией ухаживали. Оля вышла из машины и огляделась. Саша стоял рядом, неуверенно переминаясь с ножки на ножку, готовая в любую секунду шмякнуться на пятую точку. Ее подстраховывала подошедшая Валентина Игнатьевна. «Чего замерли, девочки? Погода портится. Пойдемте». «Из машины зря вышли. До дома еще идти и идти». «Захотелось посмотреть. Извините». Оля зябко повела плечами. Рука в гипсе не позволяла плотно запахнуть пальто. Ветер поддувал полы. В дом как раз заходить не хотелось. Хотелось побыть на улице, подышать свежим воздухом. Дом за городом — мечта Оли. Да и кто не мечтает растить ребенка в тишине, подальше от суеты большого города? До соседей было прилично. Люди, живущие в данном районе, предпочитали уединение. Автоматические ворота поднялись. Навстречу приехавшим вышел мужчина в черной форме, без каких-либо опознавательных знаков. «Нехило у нас в стране живут генералы, раз имеют работников». Ольге пока не удавалось не иронизировать. Противоречия снова начали терзать девушку. Ей понравилось место, куда их привезли. Прельщала перспектива провести несколько дней за городом, насладиться местными красотами. Чего уж греха таить, грела мысль, что Саша будет под присмотром, что с самой Оли сняли часть обязанностей по уходу за ребенком. И пусть в нее кинет камень тот, кто в момент болезни и непростых жизненных ситуаций не мечтает о волшебнике, который появится и разрулит все, облегчит текущее положение дел. У Оли он появился, так получается. Только Оля давно не верила в сказки и знала, что за все в жизни следует платить. Громов не тот человек, который будет что-то делать безвозмездно. К тому же он и не скрывал своей заинтересованности. Тут надо ему отдать должное. Не играл, не лукавил, говорил как есть. А она, получается, приняла неозвученные условия. Она же приехала и даже идет к имению по вымощенной брусчаткой широкой тропе, чтобы вечером встретиться с Петром.